Глава 19. Конец ноября 1265 года. Промозглый осенний туман накрывает речную гладь мутно-белой напряженной тишиной. Словно бы это не река Ахтуба, а какой-нибудь Стикс, ведущий в мрачное царство Аида. Где-то там, впереди, ничего не подозревая, спит столица Золотой Орды, Сарай-Берке. Спит обычным спокойным сном, еще не ведая, чем закончится для нее эта холодная осенняя ночь. Стоя на носу катамарана, я смотрю в почти непроницаемую молочную пелену и думаю о том, что аналогия со Стиксом не так уж и неверна. Из этого похода так же легко не вернуться назад, как и из царства Аида. Вторя моим мыслям, ритмично шлепают лопасти весел, а загребной задает темп. «Не вернемся! Не вернемся! Не вернемся!» Прогоняя морок, встряхиваю головой, в уши врывается реальность. «Раз! Раз! Раз!» Словно иронизируя надо мной, в сознание всплывает фраза из далекого советского фильма. «Ох, и мстительный ты стал, Сидор!» Обернувшись назад, прохожусь взглядом по рядам гребцов и заваленной поклажей палубе. Там, в промежутках между тюками и бочками, в повалку спят стрелки и отдыхающие после смены на веслах гребцы. За головным кораблем, почти впритык, идет следующий, за ним следующий и следующий. Всего 25 катамаранов. Все вместе они несут на своих палубах почти 2500 бойцов из корпуса Ваньки Соболя. 1200 арбалетчиков, 800 алебарщиков, 3 роты громобоев, 4 легкие пушки, продовольствие и огненный наряд на 1-2 хороших боя. Остальной запас плывет следом, отставая на неделю, а может и больше. Вслед тому каравану, но уже берегом, идут главные силы корпуса Хансена, Петра Рябова и Ратиши Ерша. Конный полк из корпуса Соболя тоже с ними. Места на катамаранах для лошадей не нашлось. Получается, что за исключением гарнизонов крепостей, в этот поход я собрал все имеющиеся у меня силы. Даже более того. С установлением санного пути начнется общий сбор княжеских дружин и ополчение всех городов, входящих в союз. Причина — возможный ордынский набег будущей весной. Это, так сказать, на всякий случай. Кто его знает, как оно обернется? Ведь если я облажаюсь, то по весне понадобится вся сила земли русской для отражения степного вторжения. Нападение на столицу монголы не простят. Такой вариант я тоже не исключаю, но очень надеюсь, что все пройдет как надо, и ополчение не понадобится. В плотном тумане корабли идут на минимальной дистанции друг от друга, можно сказать, след в след. Провести суда по извилистой Ахтубе в непроглядную осеннюю ночь и плотный туман — дело непростое. На всей Руси нашелся только один кормчий, способный на это. Звать его Семка Шило. Он уже 20 лет водит тверские караваны по Волге до самого Каспия и по Ахтубе до Золотого Сарая. Других способных на такое сыскать не удалось. И потому Семка правит головным катамараном, а остальные следуют за ним, как за ледоколом, строго в кильватер. Держатся впритык, дабы не потерять в тумане корму впереди идущего судна. Последнюю неделю идем днем и ночью. Гребцы меняются в 3 смены, потому как вся ставка на внезапность и скорость. Я хочу ударить монголов тем же оружием, каким они и били и бьют повсюду своих врагов, внезапностью и стремительностью. Ведь ныне все войско Улуса Джучи на Кавказе воюет с Ильханом Ирана за Азербайджан. Еще летом молодой полководец и любимец Берке Нагай вторгся в Южный Шерван, но благодаря моему предупреждению его там ждали. В битве на реке Аксум монголы Абага-хана разгромили монгол Нагая, и тогда сам Берке вступил на подмогу своему протеже. Так что сейчас столица Улуса Джучи Сарай-Берке пуста и беззащитна, как и оставленные в Золотом дворце ханские подушки. сиротливо палятся и спрашивают, неужели никто не воспользуется таким удачным моментом? Подумав об этом, непроизвольно растягиваю губы в усмешке, но тут замечаю, как дернулся полог шатра Баракчин-Хатун и вновь надеваю на лицо суровую маску. Крохотная палатка у мачты головного катамарана — это единственные личные апартаменты во всем караване. Даже у меня нет. И вот уже 2 недели я сплю на открытой палубе вместе с бойцами. В мои 55 — это жуткий дискомфорт. Но я сам его выбрал. Мог бы доверить этот речной рейд Каледе или Соболю, а сам бы двигался с относительным комфортом вместе с основными силами, но нет же, попёрся сам. Вот и терпи. Злорадно награждаю самого себя. Коля уж взялся. Никто тебя не заставлял. Это, конечно, не совсем так. Все мои поступки продиктованы жесткими обстоятельствами. Вот и сейчас я смотрю на появляющуюся из шатра Баракчин-Хатун и спрашиваю себя. Каледа и Соболь с набегом бы справились, а вот с ней... С ней они справились бы? Стрельнув в меня пристальным взглядом, Баракчин поднялась и направилась в мою сторону. Подойдя, она жестко вцепилась в поручень. «Долго еще?» Стараясь не смотреть на бегущую за бортом воду, она высоко вскинула голову. Подмечая ее страх перед глубиной и иронично усмехаясь в душе. «Какой житель степей не боится глубокой воды?» Скользнувшая в мыслях ирония никак не отображается на моем лице, и я отвечаю бывшей ханше так же кратко. «По словам кормчего, до рассвета будем». Она смерила меня прощупывающим взглядом, и ее голос выдал тщетно скрываемую тревогу. «Ты все так же уверен в успехе?» Как всякая женщина, она жаждет уверенного и простого «да». Но сегодня мне не хочется давать категоричных ответов. Я ограничиваюсь многозначительной сентенцией. Как говорили древние мудрецы, «Боишься — не делай, а делаешь — не бойся». Я сделал для твоего сына все возможное и невозможное. Теперь его судьба в руках Божьих. В глазах ханши блеснуло неудовлетворение. «В отличие от тебя, Фризин, я рискую своей головой и жизнью своего сына. Ты обещал дать мне в помощь огромное войско, а я вижу здесь лишь жалкую горстку воинов». «Господи!» Чуть ли не закатываю глаза к небу. Опять она за свое. Который уже раз Баракчин затевает этот разговор, и ее можно понять. Она боится. Только ведь и я не железный. Сколько раз можно говорить об одном и том же? Несмотря на закипающее раздражение, сохраняю внешнее спокойствие. «Я не обещал тебе войско, уважаемая Баракчин-Хатун. Не приписываю мне того, чего я никогда не говорил. Я обещал посадить твоего сына на ханские подушки. Да, такое было. И я обязательно это сделаю». «Как?» — чуть ли не выкрикнула женщина. «В Сарай-Берке не меньше 10 000 мужчин. Сейчас время возвращения с летних кочевий, и город полон народа. Может, 10 000, а может и все 50. Кто их считал? А у тебя сколько? 1000? 2? Вижу, что она на взводе, и, чуть поморщившись, начинаю ее успокаивать. «Дело пастухов — пасти скот, а не воевать. Пастухи становятся воинами лишь по приказу своего хана. А кто у нас хан? Правильно, твой сын. Так что наш противник не 100 000 жителей Сарай-Берке, а всего лишь Менгу-Тимур и поддерживающая его племенная верхушка кланов Мантугов и Хатагинов. Сделаем все быстро, и остальные вообще в драку не полезут. Ведь так?» Последний вопрос я задаю с ироничной усмешкой на губах, показывая, что связь Баракчин с частью Золотоордынской верхушки не осталась для меня тайной. Я точно знаю, что в последний год к ней приезжали люди из Орды, и она сама отправляла письма своим сторонникам. Их не так много, но они есть. И пусть объединяет их не преданность Баракчин, а скорее ненависть к Берке. Это уже мелочи. Ниточка, связывающая бывшую ханшу с Сарай-Берке, сильно вредила конспирации, но я не стал ее обрезать. здраво рассудив, что если даже Берке узнает о том, что именно я прячу Бракчин, то все равно поквитаться со мной он сможет только после войны за Шерван. С этой войны, как я знал, Берке уже не суждено вернуться живым, так что риск был минимальный. Как я узнал об этой переписке? Да просто. Послание Ханши возил ордынский купец Чапар. Человек достойный, но очень уж сребролюбивый. Перекупить его стоило мне недешево, но любопытство того стоило. Из той переписки я узнал, что родовая знать некоторых монгольских кланов была не сильно довольна Берке, считая, будто тот зажимает их интересы перед другими. Старейшины аргынских и найманских родов обещали Бракчин не вмешиваться в борьбу и даже поддержать ее сына, если он таки возьмет трон. Именно на это я и намекаю сейчас. И Ханша это прекрасно поняла. Сжав губы в тонкую нить, она процедила. «Хорошо. Поступай, как знаешь. Я больше не буду тебя беспокоить. Только прошу тебя об одном. Делай, что хочешь, но не дай Менгу Тимуру уйти». Вот я с ней полностью согласен. Для ее сына сейчас самый опасный человек — это его сводный брат Менгу Тимур. Ведь он такой же внук Батыя и сын Тукана, как и Тудамунке. У них лишь матери разные. Да, Менгу Тимур постарше. Ему сейчас около 25, и он по всем законам первый в очереди на престол. В той истории, которую я изучал в университете, именно Менгу Тимур стал ханом Золотой Орды после смерти Берке. Я хочу эту оплошность судьбы исправить. Юные мягкотелые тудамунки на ханских подушках Улуса Джучи подходит мне куда больше. Он вместе со своей матерью в окружении многочисленных и зубастых врагов будет целиком и полностью зависеть от меня. А что это значит, думаю, объяснять не надо. Впрочем, согласен я или нет, отягощать себя лишними обязательствами мне ни к чему. Поэтому на ждущий ответа взгляд Ханши я отвечаю лишь общей фразой. «Я сделаю, что смогу, но на все воля Божья!» Мой ответ вновь не удовлетворил Бракчин, но, не сказав больше ни слова, она развернулась и скрылась в своем шатре. Проводив ее взглядом и дождавшись, пока за ней закроется полог, я двинулся на корму к кормчему. Аккуратно протискиваюсь между корзин, бочек и спящих бойцов. Тщательно ищу место, куда бы поставить ногу, чтобы не наступить на кого-нибудь. Я уже в трех шагах от кормчего и вижу, как тот, навалившись на румпель, закладывает катамаран в крутой поворот. «Черт!» — хватаюсь за что придется и крою, не стесняя слух. «Семка, твою ж!» С трудом удержавшись на ногах, награждаю кормчего гневным взглядом, а тот с независимой важностью поясняет. «Мелковато, Ахтубар. Тут-то лучше по правому берегу пойти». Выжидая, пока кормчий выправит корабль, и лишь потом перехожу к тому, ради чего я сюда пробрался. Бросаю вопросительный взгляд на Семена и ограничиваюсь кратким. «Сколько еще?» Лишних слов не надо. Тот и так понимает, о чем я. Секунду подумав, он глубокомысленно изрекает. «Чуешь, навозом понесло. Знать уже на подходе». Никакого запаха я не чувствую, но нюху кормчего доверяю куда больше, чем своему. Подняв взгляд, нахожу Кальду и Соболя и подзываю обоих к себе. Едва они подходят, начиная без предисловий. «Шила говорит, уже близко». Оба напряженно кивнули, и я продолжаю. «Знаю, напоминать вам не надо, и тем не менее повторю еще раз. Наш успех в стремительности. Нельзя дать ордынцам ни единого шанса опомниться и организоваться. Если позволим, то числом задавят. На раз!» План атаки, как и план города, мы обсудили еще вчера. И то, и другое до примитивности просто. Город стоит в 300 шагах от реки и тянется длинной кишкой вдоль берега. В нем практически одна улица, и она тоже идет вдоль реки, разделяя сарай Берке на две неравные части. Большая и более богатая часть сосредоточилась на дальней от реки стороне улицы, а та, что победнее, на ближней. В центре ханский золотой дворец, рядом с ним дома и юрты старейшин, ведущих монгольских кланов. Большой дом Менгу Тимура из необожженного глиняного кирпича знающие люди специально отметили мне на карте. Он справа от дворца, и на него я указал как на первоочередную цель. Как и вчера, Каледа и Соболь соглашаются со мной без возражений. Я вижу, оба понимают всю серьезность ситуации. Шанс у нас только один, и на карту поставлено все. По сути, вся моя без малого 30-летняя жизнь в этом мире — это подготовка к сегодняшнему дню. Очень не хочется облажаться. Ведь либо мы посадим своего хана на трон Золотой Орды, либо Орда обрушит на нас всю свою немалую мощь. Пусть Берке уже одной ногой в могиле, но есть еще Менгу Тимур. Из того, что я знаю об этом человеке, можно с уверенностью сказать, если мы все же позволим ему взойти на трон, то он ни за что не простит своему вассальному улусу покушение на свою жизнь и свое законное право стать ханом Золотой Орды. На жернова этой мести он бросит как свою жизнь, так и всю мощь подвластной ему Великой Степи. Поэтому вся подготовка к походу велась в жесточайшей тайне. Никто, кроме меня и Каледы, не знал об истинной цели похода. И выход каравана под осень, конечно же, вызывал множество вопросов. Ведь через 2-3 месяца Волга замерзнет, и что тогда? Войско окажется отрезанным на вражеской территории. Пришлось придумывать убедительные отговорки. Осенний выход я обосновал походом против марийского князя Альдияра за его набег на земли Нижнего Новгорода. Нижний — город Союза, и неоднократно жаловался на набеги марийцев. Так что основания у меня были. А то, что осенью... Тут ответ очевиден. Специально, чтобы зимой Альдияра достать. Ну, не летом же, ей-богу, по марийским болотам лазить. На самом деле осенний выход обуславливается только одним обстоятельством — датой смерти хана Берке. Точной даты мне неизвестно, и, насколько я знаю, в аналах истории вообще не зафиксировано. Сроки разнятся от января-февраля до середины лета 1266 года. Движение по Волге с декабря по апрель включительно невозможно. Зима, лед и прочие удовольствия. Значит, выйти в поход можно либо осенью, либо уже весной, минимум через 5 месяцев. В такой неопределенности мне виделись две опасности. Первая. Выйти осенью и занять столицу Орды слишком рано. Тогда у Берке хватит времени на то, чтобы развернуть свое войско и вернуться на Волгу. Вторая. Выйти весной с риском опоздать и упустить момент. Вдруг бедолага помрет в начале года, и тогда улус Джучи успеет присягнуть новому хану Менгу Тимуру. И тот, и другой вариант был одинаково плох, поскольку вел к столкновению со всей ордынской мощью. Время нападения на сарай Берке следовало рассчитать так, чтобы момент провозглашения ханом малолетнего сынка Баракчин-Хатун максимально совпадал со смертью хана Берке. Тогда это будет уже не противозаконная узурпация трона, а вполне себе легитимный переход власти, ибо оттуда Мунки имеет все права на престол. Он и Чингизид, и внук Батыя, а то, что влез поперед своего старшего брата Менгу Тимура, так этот аспект не так уж и важен. Его завсегда можно утрясти. Тем более, что Менгу Тимур слишком самостоятелен и амбициозен. Его совсем не жаждут видеть Вана Мулуса Джучи ни в Каракаруме, ни во дворце Ильхана Ирана. Там, как и я, предпочли бы иметь на троне малолетнего и управляемого Туда Мунки. Оценив все риски, я понял, что опоздать для меня куда опасней, чем начать раньше. Имея погрешность в дате смерти Берке в целых 30 дней, я предпочел сделать ставку на более ранний срок. Тут в случае ошибки достаточно будет просто потянуть время, ведь Берке все равно умрет в течение 30 дней. Это представлялось мне куда более приемлемым, чем опоздать и вступать в схватку с новым, только что коронованным ханом Золотой Орды. Ведь если Менгу Тимур успеет объявить себя ханом раньше, чем мы проделаем это с Тудамунки, то захват ордынской столицы уже не даст никаких преимуществ, а шансы Тудамунки удержать власть и вовсе сведутся к нулю. Поэтому для выхода я выбрал конец сентября. Это самый поздний срок, когда можно гарантированно пройти всю Волгу, не застряв в замерзшей реке. К концу ноября внезапно подойти к столице Золотой Орды, взять ее под контроль и, объявив о смерти Берке, посадить ханом сынка Баракчин-Хатун. Дальше уж придется действовать по ситуации. Но даже в самом худшем варианте надо будет продержаться лишь до середины лета. Решив с датой выхода, я хранил тайну до последнего, опасаясь, как бы утечка информации все не испортила. Даже Соболь вместе с командорами других корпусов узнал о настоящей цели похода только после выхода каравана из Твери. Все эти моменты прошлого успевают пронестись в моей голове за краткий миг задумчивой паузы. Пролистнув их, возвращаюсь и заканчиваю свою речь. Значит так. Едва высаживаемся на берег, сразу двумя колоннами атакуем центр. За тобой, бросаю взгляд на Соболя, Золотой дворец. А ты, взгляд на Кледу, берешь на себя дом Менгу Тимура. После этого двигаемся от центра к окраинам и выдавливаем сопротивление из города. В этот момент кормчий, негромко вскрикнув, скидывает руку. «Все, кажись, приехали!» Он тыкнул пальцем вытянувшиеся вдоль реки огни. «Вот он, сарай Берке!»